Глава 21. Ася. Не могу дышать. Лапища Миши полностью лишает меня возможности закричать. Блин, на вид такой слащавый, а хватка ого-го. Ничего, где наша не пропадала? Дергаюсь. «Ну что?» – рычит он, выдыхая на меня изрядную порцию мерзкого перегара. «Будешь говорить, где тебя нашел мой брат?» Мычу. «Может, заказал в эскорте? Такая вся мелкая, типа нетронутая. Я вас, шалав, на раз-два раскусываю». «Да уж кто бы сомневался, что он в девицах легкого поведения толк знает. Ты реально от него залетела? Или пиздешь все?» «Ах ты сволочь!» Продолжаю выйти в его ладонь. «Чего молчишь?» «Да потому что ты мне говорить не даешь, идиота, кусок!» Я снова дергаюсь, давая понять, что не буду рыпаться. «Чего?» Смотрю на него щенячьими глазами. «Только отпусти меня, и я тебе устрою, Аськину мать!» «А, ты говорить не можешь! Ладно, но не рыпайся!» Он слегка отпускает. «И как только хватка ослабевает, кусь!» Со всей силы впиваюсь зубами в его ладонь. «А, блядь, что ты? А-а-а!» Орет он, мечется по ванной. Вырываюсь из рук Михаила, хватаю полотенце и начинаю лупить сволочугу со всей силы, чтобы неповадно было. «Что ты забыл в моей ванной?» Ору, не сдерживая голос. «А если бы я голая была? Свинья!» «А-а-а!» Верещит мужик, пытаясь от меня отмахнуться. «Это не твой дом, дура! Прекрати меня лупить! Я жена твоего кузена, извращенец!» Верещу. «Что тебе нужно от меня? А? Не смей меня трогать! Никогда!» Он подскакивает, бежит к двери, но я цепляюсь за его домашние штаны, которые от напора трещат по швам. При этом продолжаю наносить шквал смертоносных ударов полотенцем. Так и носимся по кругу. Не на ту напал, извращенец. В итоге Миша путается в собственных ногах, падает. Штаны сползают до колен. Пока он судорожно натягивает их обратно, я наступаю на штанину, зловеще сверкая глазами. Но тут раздается стук в дверь, затем в ванную вваливается Жаров. Увидев, что его кузен валяется на полу без штанов, хватает его за шкирку, встряхивает. «Ты, блядь, что здесь забыл, а? Ася моя жена. Какого хера ты к ней пристаешь?» «Да кто тут к кому пристает?» – блеет Миша. «Она у тебя дурная, агрессивная». А я лишь ухмыляюсь. Это был рефлекс, даже испугаться не успела. Но я себя в обиду не дам. «Это я его обидела», – показываю на его спущенные штаны и красные следы на коже от полотенца. Отбивалась, чем могла. «Боже, что тут стряслось?» К нам валиваются родители Жени, одетые в пижамы. «Миша, почему ты в этой уборной?» «Он тут меня поджидал, и не знаю, что хотел сделать». «Ух!» – угрожаю сволочуге, затем замахиваюсь снова. Он дергается, повисает в руках Жени. «Да, слабак». «Уберите его отсюда!» – фыркает мама Жени. «Ася, милая, он тебе не навредил? Прости, ради бога, не знала, что мой племянник такой идиот. Напился и полез к девушке в ванную. Это при жене и дочках. Ой-ей!» Молчу. «Пусть проспится. Завтра первым делом домой». Женя возвращается, обнимает меня. «Испугалась?» «Начинаю дрожать». «Только сейчас понимаю, что на меня реально напал взрослый мужик». Всхлипываю. «Ну-ну, тихо, маленькая». Жаров целует меня в макушку. «Мне жаль. Отец Жени выглядит виноватым». «Да вы тут ни при чем». Но в глазах мужчины я вижу что-то странное. Чувство вины. Мельком, словно короткий миг. И затем вновь мудрый, понимающий взгляд. Когда все расходятся, я продолжаю цепляться за мужа. «Ты у меня смелая!» Он улыбается. «Самая смелая девочка!» «А что мне делать?» Тихо лепечу. «Для меня существуешь только ты. И если кто-то смеет меня коснуться, вот такая реакция. Агрессивная кошечка!» Смеется мой муж. «Не уходи, Ладно, иди мойся. С Женей мне куда спокойнее. Но сегодня я испытала шок, ведь в доме семьи Жаровых сразу почувствовала себя в безопасности. Мы возвращаемся в постель. Однако одна мысль никак не дает мне покоя. «Жень», — говорю, когда мы заваливаемся под пушистое одеялко. «М?» Муж обнимает меня, гладит. Губы Жарова ложатся на мою шею. Горячо. Чувствую, как расслабляюсь, загораюсь, но мне нужно поговорить с ним. «Женя», — строго говорю. «Да, да». Он сминает мою грудь в ладонях, крутит соски. И мысли покидают голову. «Ах, я поговорить хотела». Выстанываю в его губы. «Все потом, Ася, я хочу тебя». Рычит, затем снова целует. Жадно, глубоко проникая языком в мой рот. Впускаю мужа, понимая, что рядом с ним реально счастлива. Обнимаю широкие плечи, прижимаюсь, трусь грудью о его стальные мышцы. «Милый, ах!» Тихо пищу, когда пальцы мужа находят мой клитор. «Может, все-таки обсудим?» «У меня стоит, а ты мокрая», — жарко шепчет мне на ушко. «Какие разговоры, Ася!» Затуманенным взглядом смотрю на своего мужчину. Мой, лишь мой и ничей больше. Улыбаюсь. «Но если я мокрая, а у тебя стоит?» Провожу языком по мощной шее. «То чего мы ждем, доктор Жаров?» «Хулиганка». Женя подминает меня под себя. Ласкает, ни на секунду не прекращает мучить мое тело. Языком ведет по шее, словно мстя за игривое поведение. «Мне нравится, так нравится, Боже!» Тихо стону, стараясь сдерживаться. «Придется тебе сегодня быть потише, моя девочка». Он нависает сверху, резко входит. Как всегда, горячо и сладенько. Ах, вытягиваю струнку, кусаю губы. Он такой большой и голодный, мой муж. Под ним я чувствую себя беззащитной, уязвимой. Это очень заводит. Обхватываю ногами крепкий зад Жарова. «Глубже, пожалуйста, пожалуйста!» Шепчу, царапаю ногтями сильную спину. Толчки становятся сильнее. Женя проникает в меня на всю длину члена, заполняет собой, вытесняет все остальные мысли. «Мы как кролики, везде это делаем, а...» Бормочу, пытаясь сдержать рвущийся из горла крик. «Похуй!» — рычит Жаров, рассматривая меня. Он трахает меня сильно и быстро, смотрит прямо в глаза, а я тону в нем. Глубокий взгляд мужа затягивает, ласкает мою душу. «Я кончаю. Женя!» С губ срывается писк. Зубами вцепляюсь в плечо мужчины. «Да, детка, вот так, блядь!» Он делает два резких толчка и замирает. Чувствую, как горячая сперма вливается в мое влагалище. Ее так много. Ох, Жаров тяжело дышит. Затем сваливается с меня. Садится, лезет в сумку за салфетками. «Ну так, о чем ты хотела поговорить, моя крошка?» Мурчит, аккуратно стирая с моих складочек вытекающие следы нашего греха. «Жень», — тихо бормочу. «Ты прости, но мне кажется, твой отец кое-что скрывает». Жарова замирает. «Ну вот, по-моему, мы сейчас поругаемся. Кто тянул меня за язык? С чего ты взяла?» Он берет себя в руки, невозмутимо выкидывает салфетки. «Просто мне сложно подобрать правильные слова». «Ладно, пофиг. Слушай, мне жаль. Я ляпнула лишнего, как обычно». «Ася, говори». Строго приказывает Жаров. «Иначе защекочу». Пучу глаза. Не могу понять, как можно говорить подобное с таким серьезным лицом. «Мне кажется, что Михаил тебе не кузен». Тихо выдаю свою догадку. «А кто?» Спрашивает Женя, как ни в чем не бывало. «Брат». Тишина. Оглушительная. Она бьет по нервам, растягивает их до предела. Но вот опять я не контролирую свой язык. Жаров вздыхает. Он не удивлен? Кое-кто мне это уже говорил. «Правда? Ты прости, что я это сказала?» Бормочу. «Так неловко. Это не мое дело, и теперь это твоя семья», — говорит Жаров. «Так что я рад услышать твои догадки, Ася». «И что ты думаешь? Вы просто внешне так похожи, реально, как братья». «Если ты права, то получается, мой отец не так безгрешен», — горько усмехается Женя. «А об этом в семье говорить запрещено». «И ты никогда не хотел сделать тест ДНК, чтобы узнать правду? Вдруг он и правда твой брат?» «Не унимаюсь». «Миша и я как два полюса, Ась. Даже если он мой родной брат, наши отношения не станут теплыми и нежными. Пока он будет ходить по лезвию, изменять жене, проваливать любой проект, который ему поручают, я не взгляну на него серьезно». Жаров заваливается на постель. Я тут же забираюсь на него. Укладываю лицо на горячую грудь мужа. «Прости, просто у меня пунктик касательно семьи. Я рада, что у меня есть Лёша, понимаешь? У вас другая ситуация». «Здорово ты его полотенцем», — смеется мужчина. «Я его еще укусила как следует», — не без гордости заявляю. Жаров прикрывает глаза, а я смотрю на его красивое лицо. Неужели когда-то Алена так же смотрела на Мишу? Что между ними такое случилось? «Жень», — аккуратно веду ногтем по его коже. Не открывая глаз, спрашивает он. «Если когда-нибудь ты захочешь мне изменить, умоляю, сначала расстанься со мной, чтобы все было честно. Не предавай меня». «Никогда, малышка». Он крепче меня обнимает. «Я люблю тебя, Ася. Ты моя жизнь. Мне страшно, что наши отношения превратятся вот в такое. После рождения малыша или позже, бормочу, что мы перестанем быть родными друг для друга, станем чужими. Мне кажется, я не переживу, если ты охладеешь». Тихое размеренное дыхание мужа согревает меня. Под мое бормотание он уснул, а я тут, понимаешь, душу изливаю. Но мне хочется улыбаться, ведь я ему верю. Просыпаемся мы рано, по будильнику. «Как хорошо!» Тяну, отчаянно не желая вставать. «Жень, отнеси меня в универ, пожалуйста». «Вставай, кошечка!» Муж целует меня за ухом. «А то я тебя трахну, а после оргазма тебе еще меньше захочется куда-то ехать». «Мы успеем? Тебе вот на работу надо». С трудом стекаю с постели, умываюсь. Эти выходные были чудесными. Я вышла замуж. До сих пор не верится. Смотрю на красивое колечко на безымянном пальце. Внизу мама Жени уже собрала стол. Марат Данилович пьет кофе, Миши и Алены нет. «Как ты, Ася?» Юлия Петровна берет мои руки в свои. «Михаил напугал тебя ночью. Такой позор!» «Ничего страшного, я отбилась», — усмехаюсь. «Вот, я приготовила оладьи со сметанкой. Будешь?» Желудок тут же издает приветственную трель. «Да!» — выпаливаю, усаживаясь за стол. «Спасибо огромное за гостеприимство и вообще. Ты член нашей семьи», — говорит отец Жени. «А Светка где?» Жаров помогает матери разложить оладьи, делает мне чай. «Ой, у нее какой-то зеленый проект. Она уехала с позаранку. Алена с девочками тоже, ей на работу, а малышкам в садик». «Что ты решил касательно Мишки?» — сухо спрашивает отца Женя. Марат Данилович прокашливается, чешет голову. «Жень, я не могу оставить его без средств к существованию. У него девочки и...» «Девочки?» — вспыхивает мой муж. Долго вы будете делать вид, что Миша примерный семьянин, и игнорировать происходящее? Сынок. Пап, я серьезно. Он чуть не прикончил пациентку, выпаливает Жаров. Его опасно держать в компании. Или у тебя есть причины, помимо жалости к бедному сиротке? Сжимаю вилку в пальцах. Причина того, что отец Жени держит Мишу на должности, может быть лишь одна. Чувство вины. И либо я пересмотрела мелодрам, либо Марат Данилович прекрасно знает, что Миша никакой ему не племянник, а родной сын. Смотрю на Юлию Петровну. Она замирает, словно каменное изваяние, напряженное. У меня пропадает аппетит. В каждой семье свои скелеты. Даже в такой, внешне идеальной, как Жаровы. Но родители Жени явно не хотят говорить с сыном о больном. «Поехали, милый!» Касаюсь ладонью руки мужа. «Пойдем, Ася, нам пора. До свидания!» Лепечу, но родители Жарова продолжают молчать. «Пока, Асенька!» Выдавливает из себя Юлия Петровна. «Мы выходим, садимся в машину и едем в город». Муж молчит. «Я не хочу его тормошить. Очень неловко. Я ведь тоже частично виновата. Кто за язык тянул?» «Уверена, что хочешь ехать на занятия?» — нежно спрашивает Женя, когда мы переодеваемся дома. «Да. Ты отвезешь меня?» — обнимаю его. «Конечно, Ася. Он везет меня в универ, и по дороге я все-таки решаюсь спросить. Вы вчера так и не решили, что делать с Мишей?» «Нет. Отец упирается рогом», — вздыхает Жаров. «Но я своего добьюсь». «Каким образом?» «После твоих вчерашних слов я задумался. Ведь если Миша реально мой родной брат, это объясняет многие несостыковки. Мой отец всегда был жестким управленцем и без всякого зазрения совести выставлял некомпетентных сотрудников на мороз. Он мог дать моему кузену любую, ни на что не влияющую должность, но выбрал именно эту, практически наравне с моей. Словно он чувствует перед ним вину. Заканчиваю фразу за мужем. Я утром тоже об этом подумала. И вчера увидела в его глазах что-то странное. И задумалась, по какой причине человек может потакать подобному поведению. «Да, ты очень проницательна, моя девочка». Он жарко меня целует. «Все верно. Слишком много признаков, которые я не могу игнорировать». «Ой, время! Пока, Жень!» Выскакиваю из машины, бегу в лекционный зал. Усаживаюсь, а Анька шикает на меня. «Ну что там?» «О, вот это кольцо! Ну-ка, покажи!» «Я теперь Жарова!» Краснею. «Поздравляю!» Подруга растягивается в улыбке. «Всем добрый день!» Раздается голос декана. «Светлана Ивановна сегодня приболела, и лекцию по бизнес-процессам любезно согласился провести наш меценат, успешный руководитель множества стартапов, Глеб Каширин». Мои внутренности мгновенно покрываются коркой льда. «О нет! Этот что тут забыл?»